История Дусика. Всю неделю фея Вея и попугай Дусик веселились изо всех сил. Как только сторож запирал детский садик и уходил домой, фея открывала волшебной палочкой все двери, а Дусик торопливо выскальзывал из своей клетки, и озорная парочка начинала гоняться по всему детскому саду на перегонки. «Не догонишь, не догонишь!» – дразнил фею Дусик и взлетал к потолку. «Догоню!» – хохотала в ответ малышка. Она очень быстро настигала своего друга и салила его волшебной палочкой по спине. «Но нет!» – подумал однажды хитрый Дусик. «Сегодня фея меня ни за что не догонит, потому что я не просто улечу, а спрячусь в укромный уголок». Попугай давно заприметил большую дырку на кухне, закрытую тонкой решеткой. Сказано, сделано. Как только началась игра, Дусик прямиком рванул к заветному месту, протиснулся через прутья решетки и даже сам не понял, как очутился на улице. «Наверное, это труба, чтобы проветривать кухню», – запоздало понял он и шлепнулся на землю. «Догоню, догоню!» Попугай издалека услышал голос своей маленькой подружки и хотел ответить, но слова застряли у него в клюве. Прямо перед собой птичка заметила два зеленых светящихся глаза и улыбающийся зубастый розовый рот. «Амур!» – сказал рот и облизнулся длинным мягким язычком. «Какая приятная встреча! А я сегодня еще не ужинал!» Кот лениво протянул лапу и зацепил попугая за голубой хвостик. «Не ешь меня, киса!» – сказал Дусик. «Я тебе сказку расскажу!» «Расскажи, коли не шутишь», – ухмыльнулся кот и пошевелил одним ухом. «Жил-был один бегемот», – хриплым от испуга голосом затянул Дусик. «И был он маленьким и вредным, как таракан», – поинтересовался кот. «Почти», – таинственно подтвердил Дусик. «У этого бегемота был длинный пушистый хвост и крепкий клюв. Вот такой». Попугай подскочил и со всей силы долбанул кота в нос клювом. «Получай! Ой, что ты делаешь?» Взвыл кот и выпустил храбреца из когтей. «Надо быстрее улетать отсюда подальше», – подумал попугай и перелетел через забор. Кругом лежал снег, а по земле начинала виться поземка. «Надо приземлиться так, чтобы не отморозить лапки», – решил попугай и поискал глазами местечко почище. Дусик разглядел на снегу забытый нерадивой хозяйкой пушистый коврик и аккуратно опустился в самую середину пестрого меха. Коврик вдруг пошевелился, и Дусик обнаружил, что сидит вовсе не на ковре, а на спине лохматой собаки. «Попугай, попугай, я тебя съесть могу!» – прорычал пес. «Не ешь меня, собачка, я тебе сказку расскажу!» – отозвался Дусик и, не дожидаясь ответа, затянул. «Жил-был один бегемот. Был он маленький и вредный». «Я люблю вредных!» – обнюхал Дусика пес. «Я и сам такой!» «Хорошо рассказываешь, душевно», – сказал пес и помахал хвостом баранкой. «Откуда ты такой взялся?» «Из детского сада», – ответил Дусик. «Около трубы, из которой я вылез, сидит кот, а я не могу попасть обратно в сад. А там, в саду, меня ждет фея. Наверное, она уже весь сад обыскала. А может быть, даже горько плачет, бедняжка». «Не горюй», – тявкнул пес, – «я тебе помогу». Он бодро вскочил и потрусил к самой стене кухни. «Ну-ка, освободи место», – грозно прогавкал он коту. «И не смей обижать маленьких». «Да я и не собирался», — сказал зеленоглазый разбойник. «Это я так, пошутил. Но вообще-то мне еще надо очень сильно спешить на собрание. Скоро весна, и меня на крыше ждут друзья. Нам надо обсудить это событие. Ну все, пока». Кот махнул хвостом и медленно полез по водосточной трубе вверх. «Еще встретимся», — мяукнул он на прощение и исчез из глаз. «Спасибо тебе, добрая собака!» – поблагодарил Дусик. «До встречи!» Он прыгнул в трубу и через секунду уже сидел на ручке большой кастрюльки в теплой кухне. «Догнала, догнала!» – закричала фея и шлепнула его по спинке волшебной палочкой. «Признавайся, ты где так долго прятался?»